Глава 14. Все прошло, я спокоен, от вчерашней истерики ни следа, ты, Нина Трифель, счастлива, а меня, скорее всего, забыла, отлично. Мирончик выбился в знаменитые астрофизики, честь ему и хвала, респект и уважуха. Я не выбивался, но и это благо. Как скажи, знаменитому ядерщику пристойно без удавки на шее или расплющенного об асфальт тела уйти из мира сего по собственному желанию? Залечь в туннеле синхрофазотрона? Добротное же медицинское образование подсказывает удобные варианты, а доброе имя в медицинском мире делает их легко реализуемыми. Теперь упоминаю в последний раз, чтобы больше к этому не возвращаться. Мой план срабатывает на все 100. Информационная война гремит, бассейн общественного мнения быстро заполняется дерьмом, вонь уже дошла до Москвы, несколько раз звонили из администрации президента, вследствие чего местные органы надзора, призора и обзора вибрируют, как матка нимфоманки. Кредитные договоры отшлифованы, миллиард на низком старте, в общем, все готово. Отмечаю со скромной гордостью, затеять такую бучу, забава не из простых, но я сын своего отца. Я сразу узнал его голос, хотя до того никогда не говорил с ним по телефону. «Привет, сынишка. Зашел бы», — сказал он. «Я ведь еще жив, а ты наверняка соскучился за 35 лет». «36», — машинально поправил я, но соскучиться не успел. «И все же зайди. Я совсем скоро помру, надо успеть переписать на тебя квартиру». «Это, разумеется, повод. Вот и отлично». Не обращая внимания на то, что я изо всех сил старался быть саркастичным, «тогда завтра в 19:00 приготовлю ужин. Не хитрый, на хитрый сил нет, зато будет твое любимое кипрское вино, белое столовое». «Вот как?» «Послеживал, стало быть, за мной. Ведь это вино стало моим любимым совсем недавно, с той недели, что мы с Дукельским провели на Кипре, сойдясь там, как в некой промежуточной точке на карте». «Нет». Не жалкий беспомощный старик, хотя то, что он сжирается онкологией, стало ясно с первого взгляда. Впервые на моей памяти его тело обрело форму, хотя опухоль, как перестаравшийся скульптор, отсекла не только лишнее. На нем была маечка с рекламой туристической фирмы, сулившей блаженство в любом уголке, на любом островке, утесике или мысике. А уж в бесконечной-то дороге, куда собрался почти неискривленный 89 годами скелет, наслаждения неподдельно неземные. И глаза блестели тем же предвкушением, только иногда, совсем на чуть-чуть, их, подобно прозрачной шторе, занавешивала пелена, и я понимал, боль в очередной раз напоминает ему, что он безраздельно ее. Теперь уже навсегда, хотя теперь уже ненадолго. И уж совсем безумие какое-то, он стал похож на Мандельштама, на подлинного. Да, тщедушного, да, подобного раннехристианским страстотерпцем, но всегда троянца. То была воистину ухмылка провидения, и я осознал, с какой дразнящей метафорой кружил в обнимку, меняя отчество на Осипович. Кухня в нашей квартире всегда была большой, а теперь казалась громадной. «Прикупил соседнюю 4-комнатную квартиру», — пояснил он, словно услышав вопрос. «Кухни объединил, все прочее занял под фирму «Доберман». Слышал про такую? Кто же в недогоне же про нее не слышал? Частное сыскное и аналитическое агентство поговаривали, что многие рейдерские налеты шли либо от нее, либо через нее. «Да-да», — положительно он читал мои мысли. «Концерн, мощность, химзаводы, о мелочи и не говорю. Осуждаешь? Вот еще». В конце концов, Беня Крик стал всенародным любимцем. «Верно», — согласился он, — «только нового Бабеля нет». А прежнего зазря шлепнули. «А кого не зазря? Мандельштама, например?» «Смешной ты, Гошка. Думал, что, называясь Осиповичем, в харю мне харкнул. Да он, если хочешь знать, любимый мой поэт. И мужик был настоящий, не то что Боренька, лауреат, с жизнью побратавшийся. Хотел было вступиться за Пастернака, но тут отец поставил на стол огромное блюдо с гренками». Он жарил их каждое воскресное утро, и поедание под ароматный материнский чай фантастического количества щедро вымоченных в омлете нежных, каким-то чудом никогда не размякающих ломтей, равномерно пропитанных, но не сыроватых внутри, было единственным, что на час в неделю делало нас троих семьей. Я представил, как, тщательно рассчитав время, быть может, с трудом превозмогая боль, отец перед самым моим приходом дожаривал гренки и устыдился вчерашних залихватских своих интонаций. А он, расставляя тарелки и бокалы, стал декламировать. «Лишив меня морей, разбега и разлета, и дав стопе упор насильственной земли, чего добились вы, блестящего расчета, губ шевелящихся отнять вы не смогли». Примечание. Осип Мандельштам. Конец примечания. И звучание вневременных строк под стук посуды рождало тревогу тайной вечери. Вино оказалось тем самым моим любимым. Мы выпили залпом, не чокаясь, то ли как на запоздавших поминках по нашей кровной связи, то ли как на его собственных, чуть преждевременных. «Что, кроме предпочитаемых напитков, ты обо мне знаешь?» Штора поволока задернулась, вино, видимо, пошло не впрок. «Все», — ответил просто. «А ты обо мне не знаешь ничего. Учти, Гошка, я тобой горжусь. Не жалеешь, что не стал физиком?» «Жалею. Да что толку?» «Никакого», — согласился он. «Тем паче в патоанатомии ты бог. И еще мне говорили, что судмедэксперта квалифицирование тебя в мире не найти. Тогда почему отказался вскрывать своего друга?» «Вскрытие проводил мой учитель Исаак Борисович Зоберн. Это знали все, я присутствовал, об этом не знал никто. Что обнаружили? Почти обескровленные легкие». «Асфиксия, стало быть, так-так. Заказал его, разумеется, брат». «Да». «Редкостный сучонок этот Сашка. Ты ему, конечно же, хочешь отомстить». «Ловишь?» — засмеялся я. «Хочешь в последний раз в угол поставить? Ты, сынишка, не выкабенивайся, мало еще. Я с тобой буду как на духу, и ты будь как на духу. Ешь и наливай себе еще. Мне не надо ни в коня корма, в опухоль. Жаль, не смог блеснуть кулинарными чудесами, которым в Испании научился. А у англичан перенял тщательность. Поразительно, как самозабвенно они стряпают свою невкусную еду. Упиваются процессом и заранее довольны результатом. Поэтому и весь мир покорили. Не то что мы. Жопу от лежанки еще не оторвали, а в мечтах уже воспарили и в молитвах растворились. Правду говорят, дурак думкой богатеет. А я бы сказал, думкой и молитвой. Господь долго наслаждался нашей страстностью, а потом надоели мы ему, уж больно однообразны, никаких вариаций, все об одном, дай, еще дай. И сказал Господь, хватит, и мы стали нагими, будто бы только что пришли в этот мир или готовы уйти из него. Как мать умирала? Она не умирала, а умерла. Меня не было дома, Нина, моя жена, возилась на кухне, мама тетешкала Витьку и вдруг крикнула: «Нина, заберите ребенка!» Закрыла глаза и все, как будто ушла в свою комнату и заперла дверь так крепко, что невозможно уже было открыть. «Так и знал», — пробормотал он, — «так и знал. Ты ее вскрывал? Не неси чушь. Ни один патологоанатом мира не приблизится к секционному столу, если на нем лежит его мать». «Да-да, забыл, этика, везде этика, даже у трупорезов этика. Тебе известно, кто убил твоего друга?» «Борец, помнишь, был такой, бывший чемпион Европы?» «Вот оно что, теперь понятно. Он смотрел на меня с гордостью и любовью, раньше никогда так не смотрел». «А как это произошло, тебе тоже известно?» «Гектор смотрел футбол. Внезапно обездвиженный, он стал фанатичным болельщиком. Борец подошел сзади и набросил ему на шею очень мягкое махровое полотенце. Гектор всегда плохо выбривал кадык, и в щетине запутались частички махры. Экая провинциальщина! Ничего толком сделать не могут. Так почему всего этого не было в заключении?» «Мы с Зоберном составили еще одно, и нотариально его заверили, оно у меня. Теперь Исаака Борисовича уже нет, и я могу пустить заключение в ход». «Почему нельзя было сделать это сразу?» «В нем правда, которая убила бы Приама и его жену, а так они прожили еще почти 2 года. Для большей точности поправлю, умирали еще почти 2 года». Да, но умирая, считали своего младшего сына бесчувственным бизнесменом, а не убийцей брата. На их похороны он, как я слышал, не приехал. Прислал роскошные венки. Заказал прямо из Южной Америки, где у жены Гектора было турне. Первое в карьере большое и триумфальное турне. Парис был ее агентом. А тебе известно, что красавчик скрыл от нее смерть свекры и свекрови, и что она его за это выгнала? Нет. Ты, похоже, действительно все знаешь. Не кидай в рот все подряд, жуй аккуратно, никто тебя не гонит. Неужели так вкусно? «М-м-м», — мычал я, чертя в воздухе вилкой, — «как все это вкусно! А ведь твоя жена тоже хорошо готовит, ты это знаешь. Я встречался с ней несколько раз, точнее, 4 раза, специально приезжал из Москвы, она часами рассказывала о вашей жизни. Ты встречался с Ниной? Странный вопрос для интеллектуала. Я встречался с твоей женой, твою жену зовут Ниной, следовательно, я встречался с Ниной. Да, она, в принципе, не способна говорить больше 3 минут кряду. Глуп ты, милый мой. О тебе и о вашем сыне она может рассказывать часами. Что именно ты напеваешь, когда дела у тебя ладятся, и что, когда все не к черту? Какие галстуки предпочитаешь? Как ваш Витька терял дневники, если там появлялась двойка? Как браво он прыгал в высоту, но отказывался прыгать в длину, потому что это глупо, проще пробежать? Как одинаково вы просыпаетесь, и ты, и он, всегда резко и с таким испуганным лицом, будто вас вдруг облаяла большая собака. Твоя жена чудо и красавица. В этот год судьба гримасничала особенно зло. Семейная моя жизнь висела на волоске, а мне твердили, что Нина красавица, словно давая понять, как много теряю. Даже Ленька не приминул об этом напомнить, ничего, правда, о наших неладах не зная. Мы гудели на Кипре с какой-то верблюжьей потребностью запастись жидкостью перед переходом через пустыню, с хемингуэевской безостановочностью наполняя все свои внутренние полости вином, виски, а потом опять вином. Перерыв был сделан лишь однажды, когда заявились на какой-то лимассольский пляж, чтобы попарить над побуревшим от зноя морем. Презрев уговоры обслуги раздеться, мы взмыли в рубашках, брюках и сандалетах. Катера рванули форсажно, драйверы решили, видимо, выветрить из нас хмель, и стропы парашютов взвыли, как струны бас-гитары. Впрочем, может, это и померещилось моим перекошенным от выпитого мозгам. Но вот что точно не померещилось, так это Ленькино буйство. Сперва он трубил полет валькирий, потом расстегнул ширинку и заорал: «Ты глянь на эту струю! Никакой аденомы нет и не будет! Вот что значит нагружать простату 2 раза в сутки без перерывов на месячные!» В смысле, на их месячные. Струя была раблезианской. Она падала в море, блистая, как Зевсов золотой дождь, не искривляясь под напором встречного ветра и почти не разбрызгиваясь. Я понимаю, законы гидроаэродинамики такое не допускают, но почему-то высшему повелению на все время Ленькиного излияния они были отменены. «У тебя, Вестима, тоже не будет аденомы», — вопил распоясавшийся репатриант, распоясавшийся в прямом смысле слова, ибо ремень мешал ему дышать всем брюхом. «Мужу красавицы не пристало отращивать аденому». «Разве Нина красавица?» — закричал я в ответ. «Просто приятная». «Идиот! Да если б мне такая хоть раз встретилась и сказала: слушай сюда, морда жидовская, быстренько на 1-2 взлети ради меня, как икары, камнем на дно, да я бы тут же, болидом, метеором, кометой, ты пентюх, Гомер». Только русский гений может быть таким пентюхом. Потом мы, босые, сандалии слетели во время парения, топали в аэропорт по чисто вымытым кипрским тротуарам и горланили, когда внезапно возникает. За нами покорно катила машина с полицейскими, которым мы заплатили штраф на многие годы вперед, но не было Гектора, который заставлял бы петь без срама. В аэропорту Ленька уткнулся в мой свербящий от алкоголя желудок и зашептал: «Это большая беда, старый, что у нас до хрена общего прошлого, а общего будущего не на понюшку. Прощай. Попру опять туда, где все свои и ни одного моего». И попер на посадку, босой и пузатенький, расталкивая толпу и распевая «Юда, Юда, Убер, Алес». Примечание: «Еврей, еврей, превыше всего» немецкий. Перефразированная первая строчка гимна Третьего рейха «Deutschland, Deutschland, über alles» — «Германия, Германия превыше всего», конец примечания. Я ушел в отставку генерал-лейтенантом. В первые годы войны был одним из организаторов диверсионно-разведывательной работы, но две мои лучшие группы провалились одна за другой. До сих пор ребятки мне снятся. Кто был кротом, так и не обнаружили. Виновным назначили меня, понизили в звании и не нашли мудаки ничего лучшего, как сделать ответственным за депортацию калмыков. В самый подлый день моей жизни, 28 декабря 1943 года. А я тогда только из Пушкина и знал, что калмык — друг степей, а калмычка — любезная. Евреи оплакивают Холокост, и мир сопереживает. Чеченцы и ингуши за время изгнания подмяли золотые рудники Казахстана. Но об этом не гугу, зато об их страданиях написаны толстые монографии. А калмыки? Что калмыки? Молчат, терпят, и никто их не жалеет. Примут и царя, и Сталина, и Гитлера, только крепче будут надеяться на счастливое перерождение. Собирались без сопротивления, молча, не плача, не проклятий, но, понимаешь, не подчинялись насилию, а просто принимали его, и передать не могу, как это бесило. Я ведь генерал, пусть опальный, власть моя над ними в тот день абсолютно. Прикажу расстрелять сотню, Москва похвалит, 1000 наградит. Но не было там у меня никакой власти, одна только никчемность перед вечностью. Не той, которая нам в телескопы подмигивает, а той, для которой все, что можно разглядеть через телескопы, никчемно. Одна калмычка особенно. Три раза объехал хатон, три раза зашел в ее кибитку, а она все сидит у очага и поддерживает огонь. Ору, собирайся. Смотрит на меня, а в глазах спокойное понимание, что я такое. Бравый, благоухающий генеральским шипром начальник и жалкая старуха. Но все наоборот. Она чистая, я грязный. Она как будто в счастливом хмелю, а я, выдувший перед акцией бутылку коньяка, трезв, как громкоговоритель. Я не решился в нее выстрелить, а матери твоей сказал, что решился. Он сорвался и застонал, замычал, словно до сих пор не понимая, за что ему все это выпало, такому славному умному мужику Андрюхе Меркушеву. Хотя, может, я все усложняю, может, стонал от боли. Извини, пойду сделаю укол. Твоя мать, внучатая племянница целителя Жамсарана Бадмаева, при крещении он назвался Петром Александровичем, но буддизм у них у всех остался в крови. Ты этого, конечно, не знаешь, ты вообще знаешь о нас все, кроме правды. Я увидел ее в Большом, нас туда посылали носить смокинги, отрабатывать хорошие манеры. Увидел и все, я ее любил, а она меня нет. До умопомрачения любил, потом ненавидел. Так ненавидел, что, прилаская на меня, умер бы от счастья. После акции напился и преподнес. Одну вашу суку-буддистку я недавно пристрелил, а ты, если не образумишься, будешь второй. Только на счастливое перерождение не надейся. Быть тебе в следующей жизни дуболомом из расстрельной команды, потому что у тебя нет сердца. Почему же не развелся? Боялся еще одной звездочки лишиться. Молчи, гражданин, гений! — закричал он, такой же беспомощный, как Приам после бегства Ленки и Париса. «Дурак, мальчишка! Думаешь, великий патологоанатом, что если у баб дырки одинаковые, то любишь, не любишь, значения не имеет?» «Именно как великий патологоанатом точно знаю», — усмехнулся я, отвалившись наконец от стола, «что и дырки, как вы, гражданин генерал-лейтенант, изволили выразиться, тоже разные. Существенно разные. Могу пояснить, в каких деталях». «Нет, ты все же ничего не понимаешь. Как я мог развестись, когда она только об этом и мечтала? Тебе ни за что досталось чудо, твоя Нина. Ты принимаешь ее любовь, как кондуктор плату за проезд. У тебя вообще есть сердце? Или ты расплющил его своим непомерным умом? Она меня к себе не подпускала, но я высчитал ее опасные дни и изнасиловал. Ты был зачат», — бормотал он, — «от насилия пьяного разведчика. Кой черт? Тогда не разведчика, а начальника зэковской стройки над буддисткой, заледеневшей в принятии любого зла». «Тут я ее поймал», — бормотал он. «Знал, что вытравить плод не посмеет, религия не позволит. Вот и ты заледенел, у тебя лицо, как у нее тогда. Воскресный был денек, светлый такой. Она не закрывала глаза и смотрела, как та калмычка. Долго смотрела, я ведь ее не отпускал, удерживал, чтобы не смогла вымыть оттуда мое семя. «У тебя нет сердца», — бормотал он, — «как у нее. Оказывается, от насилия рождаются не уроды, а гениальные дети. Только у них не бывает сердца». «Как она умирала? Ах, да, я это уже спрашивал. Ты ее вскрывал или об этом тоже спрашивал?» Его мозг, истерзанный болью, одурманенный наркотиками, плясал в микроне от безумия. Его мозг водило и мотало, как штангиста под тяжестью мирового рекорда. Но вдруг зримое страшное усилие и боль словно юркнула за угол, а наркотик удрал проходными дворами. И заговорил совсем иначе, четко, уверенно, как положено генерал-лейтенанту. «Но это она меня поймала, сумела тебя убедить, что я тупой надзиратель, садист». «Положим, впечатление тупого надзирателя ты никогда не производил. Садиста, да, сколько угодно. Достаточно было хоть раз увидеть, как она корчится под твоими пинками». «Она меня пинала еще чаще и еще больнее, когда смотрела, как та калмычка. Для полноты же картины сообщу, что на моей стройке не умер ни один политический, а в бытность мою начальником здешнего управления ни одного антисоветчика пальцем не тронули». «Блядь», — рыдая, толковала, как о постриге мечтала. «Это ты юным патриотам рассказываешь, что порядочный человек может работать в тайной полиции». «Порядочный человек вполне может работать в тайной полиции. Порядочный человек не может работать на тайную полицию. Ладно, давай о другом. Уверен, твоя мать точно знала, когда умрет. Эти их эзотерические штучки. Знала и не позвала, а я примчался бы из Мексики или тогда уже из Англии. Все бы бросил, под трибунал бы потом пошел, но примчался», — усмехнулся. «Ты здорово дал мне по морде, думаешь, я испугался, рассердился? Ничего подобного, обрадовался, что ты все-таки мой, а не ее. Она часто говорила: Игорь не твой сын, он у меня был другой мужчина. Знал ведь, что врет, но твоя чувствительность к боли, редкий пульс, даже худоба. Хотя потом, когда вы уже ушли, вспомнил. Я же и сам в молодости был тощим, это потом вдруг стал пухнуть. Конечно, стал, думал я, когда тебя такие страсти изнутри распирали. Какое счастье, что у меня нет страстей, что даже сейчас, глядя на тебя, мыслю исключительно диагнозами. Я и вашему уходу обрадовался, меня словно из тюрьмы выпустили. Стал проситься обратно в разведку и допросился, и понял, что Бог есть, и Он за меня», — голос его стал торжествующим. «Я хорошо сработал в Испании. Мы знали о планах Каудильо раньше, чем его ближайшие родственники. Знали все подробности его переговоров с королем. А еще лучше получалось в Мексике. Половина электронной промышленности Союза была построена на информации, которую моя сеть добывала в Штатах и Японии. Скромный венчурный фонд, похоже, его не рассекретили до сих пор. Потом Англия. Ох, что я вытворял в Англии! Даже когда Гордеевский сдал кучу наших, до меня не добрались. Ми-5 землю рыло. А я ходил на приемы в Букингемский дворец. Ни один из моих меня не выдал, а знаешь почему? Во-первых, были уверены, что заставлю центр их вытащить. Во-вторых, я вел отличный бизнес. И плевал на требования конторских финансистов отдать прибыль родине, скорее всего, для разворовывания. Все шло в обеспечение нашей работы, и мои ребятки отлично это понимали. То, что русские из экономии проводят конспиративные встречи в самых дешевых ресторанчиках, на зубок знают все контрразведки мира. И никто не догадывался отслеживать их у Максима в вип-ложах Ковент-Гарден или на аукционе в Сотбис, где мы с моим агентом торговались за какую-то почкотню Кандинского и перебивами цены передавали друг другу информацию. Запомни, наши нелегалы всегда были одними из лучших в мире. А мои ребятки были лучшими из наших нелегалов. И что, я был недостоин ее любви? Самые дорогие шлюхи считали за честь переспать со мной старым плейбоем бесплатно, а она меня отталкивала. Засмеялся. Смех сквозь боль загадочнее смеха сквозь слезы. Жаль, нет Гоголя, чтобы его воспеть. Кстати, я знал о тебе многое благодаря этому Сашке. Он очень обстоятельно на всех вас стучал. А прямо из-под удара выводил я, и то, что Тарасова после его выходки не выгнали из театра, тоже я. Ленкин голос, это тоже ты? Молодец, сострил, 20 копеек за хохму, как говорят в Одессе. Знаешь, что Сашка написал? Мол, П.П. Тарасов находится под влиянием М. Дукельской, поэтому троекратное громкое «евреи» следует расценивать как призыв к сионистским агрессорам вторгнуться на территорию нашей Родины. Издевался сучонок, а здешние мудаки не придумали ничего лучшего, как почти дословно оттранслировать это в Москву. Теперь он почти плакал от смеха, теперь шло почти по Гоголю. Получили благодарность за недюжинную проницательность. Прелесть, но еще не полная. А полная в том, что теперь они решили, насколько мне известно, протащить на следующих выборах сучонка в губернаторы. Ваши так всерьез взялись за страну? Чушь, они не мои, и я не их. И как можно всерьез взяться за кажемость? Ты не передумаешь мстить? Нет. Хорошо, ты все же настоящий Меркушев. Он убрал со стола посуду и пустое блюдо из-под гренок, тщательно протер полированную поверхность и разложил стопку бумаг. Вот свидетельство о праве собственности на квартиру. Вот дарственное, заверенное нотариально. Это завещание, тоже заверенное, второй экземпляр у моего адвоката, назначенного душеприказчиком. Тебе, как единственному наследнику, достанутся все деньги, счета перечислены, все высоколиквидные ценные бумаги, вот выписки из реестров. Завтра тебя ждут в управлении юстиции, через неделю получишь зеленку на квартиру. Похоронному бюро за все уплачено вперед, положенные мне почести организуют люди из конторы. Поздравляю, Игорь Осипович, отчество он произнес с едва уловимой иронией. Когда все продашь, даже продешевив, ты весьма солидный миллионер. Долларовый, разумеется. Меня трясло, как Эдмона Дантеса в пещере на острове Монте-Кристо. Аббат Фариа, аббат Фариа. Без аббата Фариа не обошлось. Откуда у тебя все это? Консультировал, скупал и продавал предприятия. Они сделали нелегалом ручкой и наперегонки помчались к заветному баблу. Сначала бросали, стало быть, нас на самое опасное, а потом не приняли в расчет. Вот и пришлось доказывать, что умеем делать бизнес не только там. Опять засмеялся, и это был смех победителя, никогда не сомневавшегося в будущей своей победе. Денег у тебя будет достаточно, сможешь спокойно выжидать. Хапать сучонок начнет сразу. Информацию об этом мои ребятки будут тебе поставлять, а как ее использовать, придумывай сам. Учти, эту тварь будут прикрывать. Сдадут только в крайнем случае, поэтому будь изобретателен, напролом не лезь. Не пытайся узнать, кто тебе помогает, мои сети не расшифровываются, а лишняя возня – дело во вред. Назову номер телефона, сможешь запомнить? Черт, что я несу, память у тебя лучше моей. И еще, не смей обездоливать жену и сына. Прокляну оттуда. А? Оттуда, вспомнил. Меня будут вскрывать. По традициям боевое наше братство обязано убедиться, что к генеральской кончине злобный враг руку не приложил. Вскрывать будешь ты. В Библии рассказано про какого-то мудака, который исхитрился увидеть наготу отца своего. Я придумал получше, ты увидишь мои потроха. Повторяю, никогда в мире. Замолчи и никогда ничего подобного не повторяй. Нет такого никогда в мире, что не смог бы сделать Меркушев. Будешь ты, и никто другой, я так распорядился. Похоронят меня рядом с нею, а тебя, надеюсь, не скоро рядом с нами. Теперь-то она меня не оттолкнет. Учти, все это условие завещания. Свободен. И при вскрытии посмотри внимательно, было ли у меня сердце. Я слушал его и вот что думал. Смерть матери меня не потрясла. Она жила, и это было здорово, ее не стало, не смертельно. Любила ли она меня, не знаю, скорее воспринимала как данность, заполнившую существенную часть жизни, одной из жизней. Ее вегетарианство считал причудой, увлеченность гомеопатией и иглоукалыванием средством для заработков, весьма, кстати, неплохих, поскольку психопатов, чурающихся лекарств, становилось все больше. Скорее всего, мое решение стать не врачом, а патологоанатомом было подспудно навязано матерью, ее язвительным неприятием традиционной медицины. Слушая отца, я понимал, почему она наотрез отказывалась передавать мне свои умения. В ее матку было насильственно внедрено отвратное ей семя, превратившееся в сына, несомненно, дорогого, но все же не кровиночки. Она меня редко целовала, но каждое утро водила ладонями вблизи моего тела от макушки до пяток. Я уходил, посмеиваясь над ее тараканами, ни разу не сказав спасибо, а вот благодарить природу, даровавшую мне редкостную работоспособность и здоровье, не забывал. В день своего ухода она водила ладонями гораздо медленнее обычного. Сначала я, опаздывая, злился, а потом словно превратился в чистое облачко энергии и чувствовал, как из самых укромных моих закоулков уходит и возможная будущая боль, и злые запахи возможных новообразований, и ехидные запашки возможных инфильтратов. «Мать, ты что-то сегодня начал было я, но она перебила. Иди, иди, опаздываешь». Пошел, отметив, но как-то механически, что она смотрит мне вслед, а не трясет, как обычно, кистями рук, яростно, словно стремясь сорвать их с по-молодому подвижных сочленений. Слушая отца, вдруг понял, что и с нашим Витькой она не просто играла перед тем, как захлопнуть за собой дверь, но вытягивала из него все возможные хвори, и он рос потом на диво здоровым ребенком, как, впрочем, и я когда-то. Слушал и понимал, что, живя с родителями бок о бок, будто бы сидел в последнем ряду галерки, почти не слыша реплик, не различая жесты, а потому не разбираясь в сплетениях проживаемого на сцене вечно нового сюжета. Но вдруг ощутил, что их любовь ко мне была все же велика, что эту любовь как-то незаметно защищала и меня, мальчика, и меня, подростка, а потом защищала самоуверенного молодого балбеса, рожденного на свет всего лишь для невозможной победы одного в неутихающей битве двоих. Оберегала сидящего на галерке и ни черта не понимающего в вечно новой пьесе «Он и она». Знал, что и смерть отца меня не потрясет, только вдруг захотелось сделать какую-нибудь безмерную глупость. Вытянуться и отдать честь, или отбить на тугом барабане тяжелый ритм траурного шествия, или скомандовать пли, роте выстроенной для прощального салюта, или поднести факел к высокому погребальному костру, а потом долго глядеть, не жмурясь, на высушивающие слезы веселый и жаркий огонь. Но сказал только: «Жаль, раньше не знал, что ты троянец». «Так и не повзрослел, мой сынишка», — усмехнулся он. «Все цепляется за Приамовы бредни. Достаточно того, что я Меркушев, и ты Меркушев. Да и она была Меркушева. Ладно, иди, спасибо, что зашел. Не забудь про оформление квартиры, обо всем прочем тебя сразу известят. Вот московский номер телефона». Он умер через 10 дней, и мне осталось 10 дней. На панихиде говорили, что он был легендой советской разведки. Нина и Витька плакали искренне, они всегда все делают искренне. Я не плакал. Ни разу потом не пришел на могилу отца и матери, решил пока остаться на галерке, не мешать выяснять отношения дальше. Но могилы не заброшены, я плачу за то, чтобы за ними ухаживали и фотографировали, как они выглядят. Часто разглядываю эти фотографии Меркушев и Меркушева, выбиты на граните одним и тем же шрифтом, одинаковой величины буквами. Денег оказалось много, больше 60 миллионов долларов. Треть положил на имя жены, треть отдал сыну, и он рванул аграрствовать в Ивановских двориках. В университете доучивался заочно. Нина поехала с ним, и это было очень болезненно, но к лучшему. Патоанатомию я бросил, экстерном выучился на юриста, адвокатствовал и выжидал. Жил скромно, позволял себе только путешествия, много денег потратил только один раз на выборную кампанию Василька. Мы раздавили соперников, в том числе и креатуру Париса, уже ставшего к тому времени губернатором. Труп отца вскрывал я, раз в своем завещании он сам так распорядился. Работал очень тщательно, в присутствии окаменевших от такого кощунства экспертов из конторы. В тот же день подал заявление об уходе и в отделении больше не появился. Преподавать тоже бросил, науку тоже. Сердце у него, кстати, было вполне сохранным, и мозг был вполне сохранным. Все создавалось природой в расчете на Мафусаилову старость».